меня вопрос по пранаяме. Да. Я где-то читала, что для того, чтобы заниматься пранаямой, нужно достаточно серьезно очистить, как бы, ну, такой предварительный комплекс очистки организма. Ну, некоторые вещи меня там очень шокировали. Вопрос в том, что вообще насколько это нужно и вообще, то есть, ну, как это нужно делать. Ну, допустим, чтобы было понятно, приведу пример. То есть там нужно было глотать бинт, там что-то сколько-то метров, там порядка 7 там, или даже больше метров длиной, до тех пор, пока не проглотишь его весь, потом там, ну, в общем, из таких вещей. И так, это далеко, ну, не самое, да, страшное. Да, значит, я тогда озвучу вопрос еще раз. Значит, вне, как бы раньше сказали, из открытой прессы стало известно, что прежде чем... Ну, почему я говорю открытая пресса? Потому что есть очень много трактатов, до сих пор не переведенных, а кое-какие трактаты по йоге, кстати, держатся в секрете до сих пор от нас с вами. Это чтобы вы не обольщались, что мы уже все знаем на свете. Да, есть тайные адепты тайных наук, которые очень ревностно, поверьте мне, следят, чтобы знания раньше времени не просочились, так сказать, в массы. Может быть, это оправдано. Так вот, что перед тем, как практиковать пранаяму, следует сделать очистительные упражнения, и некоторые эти очистительные упражнения, ну, как, мягко говоря, для обычного человека несколько вызывают, ну, такой дискомфорт и стресс, что они достаточно, ну, как бы непривычны, достаточно сложны в выполнении. В частности, вот это заглатывание бинта. И там действительно есть еще более серьезные такие вот методы очистки. А вот, но в плане того, сразу же отвечу. А на самом деле, жесткой необходимости в этом нет. Вы можете потихоньку подходить к пранаяме, не делая этих жестких упражнений, а достичь очищения тела другими, более мягкими методами. Я вообще сторонник более мягких методов. То есть глотать бинт не обязательно, хотя, честно вам скажу, это очень и очень эффективное упражнение в йоге, которое дает массу совершенно положительных свойств, такие как обострение, значит, зрение, ну, с гастритами, вот, кстати, очень помогает. Но если вы чувствуете, что для вас это какой-то ужас, то ради Бога, не надо, не нужен экстремизм. Экстремизм не нужен, оставьте. Есть много других упражнений, которые мягко сделают то же самое. Может быть, чуть-чуть подольше времени займет это. И выведет вас на тот же самый уровень. Поэтому, если вот, знаете, я знаю, есть люди, которые читают об этих упражнениях, и они прямо аж загораются, они говорят, да, это для меня, значит, завтрашнего или даже вот с сегодняшнего дня начинаю бинт глотать. И так и поступают. А есть люди, которые содрогаются при мысли об этом. Я когда-то свою маму попросил, чтобы она, так сказать, тоже приходится, что называется, и родителей учить йоги, чтобы она нос прочистила, она в ужас сказала, ни за что на свете, в нос, не, фу. И она по-своему права, почему? Ну, у нас есть какие-то ассоциативные наши привычки и так далее. Но то же самое мы можем достичь обходными путями. Более того, если мы долго занимаемся хатха-йогой, мы делаем асаны, позы. Достаточно, ну, какое-то время позаниматься, косвенно асаны сделают то же самое, но времени на это уйдет больше. Поэтому, если вы не особо спешите, так сказать, просветлиться и раствориться в радуге, то, в принципе, можно идти спокойно, постепенно, значит, за счет других упражнений достичь того же самого. Теперь вот неприятная сторона этих всех очистительных упражнений. Так вот получается, что время от времени, ну, приходится мне ездить по стране, семинары по йоге проводить. И вот приезжаешь в какой-нибудь город. Это у нас здесь вон на втором этаже миллион всяких книжек по йоге. А там ведь, в общем-то, пусто. Вот в глубинку приезжаешь, там... А если есть какие-то там трактаты по йоге, то на уровне журнальной, вот такой, знаете, бульварной прессы, вот желтой прессы, что-то где-то выдрали раз, назвали йогой. И, к сожалению, я встречался с людьми, которые вот именно такими жесткими практиками, даже, в общем-то, ну не сказать, что там были какие-то фатальные повреждения, но неприятности они себе заработали. Ну, то есть, как бы там, ну, реакция организма оказалась неадекватной. Почему? Потому что это все надо делать аккуратно, плавно. А если вы чувствуете, что вы и без этого можете обойтись, ради Бога, это не является необходимым фактором. Ну и теперь положительная сторона. Положительная сторона, в частности, от этого упражнения, так сказать, по заглатыванию бинта. Это на самом деле только кажется, что это сложно. Значит, безусловно, если вы начнете выполнять это упражнение, у вас, ну, естественный рвотный рефлекс. Что-то попадает инородное, естественный рвотный рефлекс. Но, как показывает многолетняя практика, на третью попытку рвотный рефлекс исчезает. То есть, собственно говоря, не обязательно проглатывать там все эти 7 метров. Достаточно проглотить там, не знаю, кусочек, вот пищевод. Там самое главное пищевод, в общем-то. Даже не желудок, а пищевод. То есть это... Но опять же, у каждого свои предпочтения, у каждого свой склад характера. Но еще раз и еще раз, в этом нет никакой абсолютной необходимости. Можно к йоге подойти более, как говорится, пологим, плавным путем. Я считаю, что это более разумно. Значит, я ответил, да, на вопрос? Это не должно останавливать. Я, к сожалению, очень тоже еще большой противник. Вот в рекламе по йоге не должно быть йогов, которые стоят в сложных позах. Огромное количество людей не занимаются йогой просто потому, что один умник какой-нибудь решил показать, как он научился скручиваться в узлы. И этим самым он породил негативную карму, потому что он отпугнул оставшихся людей. Люди, может быть, пришли, если бы он как-то более вменяемым образом показал йогу. Обычно я начинаю вот у людей старшего поколения, йога, это который кверх ногами на гвоздях, да? То есть вот это стереотип, это, к сожалению, негативная карма, которая была порождена, это, ну, как бы это образ, это имидж йоги, он не такой. Да, действительно, вы можете научиться сидеть на гвоздях, там, и Бог знает, что с собой делать, но вы должны помнить, цель йоги не в демонстрации своих вот этих цирковых искусств, а в том, чтобы, так сказать, достичь гармонии, самопознания, ну, познания своего «я». Поэтому, вот когда особенно там на журнале я вижу, там кто-то там сидит там в три узла там завернулся, ну зачем? Зачем это надо? Ну, есть другие позы, которые может каждый человек выполнить. Покажи их. А если уж захочет, он свернется как надо. Тем более, если, не знаю, вы в курсе или не в курсе, некоторые упражнения в той же хатха-йоге есть совершенно, ну, как бы упражнения неочевидные. Вот в частности, вот это упражнение, вот, оно по своему эффекту имеет колоссальный оздоравливающий эффект. Оно ж простое, вот я просто приподнял свое тело. Да, и вовсе не свернулся в позу лотоса там, и прочее, прочее. Вот, поэтому иногда эффективность, она, знаете, не показательна. А все, что вот кажется на первый взгляд таким замысловатым, оно в жизни, в общем-то, и не всегда надо.